Глава 17. Восьмой полицейский околоток, хоть и был мне незнаком, но мало чем отличался от своих собратьев. Прибыв на место, я показал выданную бумагу дежурному надзирателю, после чего тот вызвал рядового городового, чтобы тот проводил меня до комнаты предварительного дознания. «Участковый пристав Аксенов Лев Николаевич», представился мне полноватый, с вислыми усами мужик. «Корнет жандармерии Балаговский Григорий Мстиславович». «Вы, стало быть, магией разума владеете?» Тут же с места в карьер пошел пристав. И продолжил сразу после моего кивка. «Это очень хорошо. Давно вас ожидаем-с? А то чего там все схваченные вами людишки напоют? Надо на 5 делить, и то мало будет. Вы готовы?» «Да, хотелось бы разобраться с этим делом побыстрее». Тут он обошел меня и выглянул за дверь. «Савченко, веди по одному!» Вернувшись за свой стол, он указал мне на стул справа от себя. Напротив стола стоял табурет, почти по центру кабинета, надо полагать, для задержанного. Через 5 минут к нам зашел сначала дюжий ефрейтор, явно отслуживший до этого не один год в армии. А затем ввели сухонькую старушку «Божий одуванчик». Сзади ее за локоть придерживал еще один городовой в чине рядового. Усадив бабушку на табурет, оба стража встали по бокам от нее, отодвинувшись на полшага, чтобы быстро перехватить в случае внезапного нападения и при этом не загораживать нам с приставом обзор. «Ну-с», — начал Лев Николаевич, — «представьтесь, сударыня, кто будете, как связаны с революционным движением, чем помогали им?» Пока полицейский задавал вопросы, я уже создал канал передачи эмоций между мной и бабушкой и четко отслеживал ее чувства при каждом задаваемом вопросе. Так, на вопрос связи с движением в эмоциях старушки промелькнул страх с растерянностью. На вопросе о помощи еще больший страх с нотками возмущения. Похоже, бабка просто боялась, что ее сейчас ни за что приплетут к запрещенному движению и повесят всех собак. Когда она начала отвечать, мои предположения подтвердились. У Ларисы Илларионовны, как она представилась, была твердая уверенность в своих словах о непричастности к революционерам. Да, она признала, что когда-то сдавала комнату одному из них, но не ведала о деятельности того квартиранта. А как его выявили, так вообще стала очень пристально наблюдать за каждым съемщиком. И даже помогла однажды полиции, сдав распространителя агиток. После вопросительного взгляда Аксенова на меня, я лишь отрицательно покачал головой. Не наш случай. Тот лишь покивал, сделал запись в специально заведенной ради допроса в тетради и передал ее на подпись мне. Завизировать, что жандармерия не выявила связи с революционерами. Так дальше и пошло. Ефрейтор Савченко с напарником заводили по одному задержанных. Аксенов закидывал их вопросами и терпеливо выслушивал ответы. А я старался, опираясь на полученные эмоции, понять, насколько правдивые ответы дают люди. Если возникали сомнения, то задавал уже сам наводящие вопросы. Конечно, на меня косились, особенно когда я начинал что-то спрашивать. Некоторые тогда же отказывались отвечать, ссылаясь на то, что формы на мне нет, и по закону допрашивать их я не имею права. Тут обычно вмешивался Савченко парой оплеух, доказывая упрямцу или упрямице, но тут реже, что прав-то сейчас у задержанных никаких нет. Уж слишком громко прозвучали взрывы в поместье губернатора. На весь мир считай. 80% опрошенных, как ту самую первую бабушку, по итогу мы отпускали. Эти люди или были непричастны и не имели к революционерам никакого отношения, или же давно завязали с ними все связи, обжегшись раз и побывав в полиции или жандармерии ранее. Но остальные 20 все же были нашей рыбкой. Говорить правду они отказывались наотрез и отчаянно врали. Даже когда я им прямо заявлял, что различаю их ложь. Этих пока просто возвращали в камеру для позднего, более глубокого допроса. Провозились мы до 2 часов ночи, хотя действовали достаточно оперативно. На каждого задержанного уходило не более 20 минут, а на некоторых и вовсе 5 хватало. И то времени больше в таких случаях уходило на их регистрацию в тетради Аксенова. «Двое осталось. Самые жирные гуси!» С удовольствием отпивая из кружки чай, устало выдохнул пристав. Специально их напоследок попросил Савченко придержать, чтобы подольше помариновались в камере. Здешние стены, они, знаете ли, неплохо душу в себя людскую тянут. Кто в них попал, чем дольше посидит, тем более покладистым становится. «А что за люди?» – поинтересовался я, тоже прихлебывая горячий напиток. Мы оба с полицейским устали и уже позволяли себе такие вот небольшие перерывы. Тем более, что Лев Николаевич оказался вполне гостеприимным и, наливая себе чай, всегда интересовался, хочу ли я того же. Ну и печеньем, что его дочка испекла, делился щедро. «Самые настоящие матерые преступники попробовали сбежать во время облавы, а когда не вышло, заперлись у соседей и взяли тех в заложники. Только чудом никто не пострадал. У обоих при себе оружие было, только не успели они им воспользоваться. Знакомая история, только тут без жертв обошлось, что хорошо. Правда, мне интересно, куда моих задержанных определили. А то прошлой ночью их в участок отводил не я, а парни из роты быстрого реагирования. Не хотел я тогда на детоубийц смотреть, боялся, что сорвусь. И так-то еле-еле себя удержал еще в квартире, чтобы прямо там их не придушить, как они, младенца. «Ну, передохнули и хватит», — поставил я кружку на стол. Аксенов согласно кивнул и махнул рукой Савченко заводить последних задержанных. Первым зашел мужчина с легкой однодневной небритостью на умном, интеллигентном лице и с достоинством сел на табурет. Вот только я его сразу узнал. Это же тот самый мужик, который открыл мне дверь, когда я притворялся соседом снизу. То есть полиция об их преступлении ничего не знает? Интересно, почему? «Имя, где работаете, как связаны с революционерами и покушением на губернатора?» Привычной скороговоркой начал задавать вопросы пристав. Я еле успел активировать свой навык считывания эмоций, а то от неожиданности встречи совсем о нем забыл. «Я ничего не буду говорить без нормальной адвокатской защиты», — высокомерно заявил интеллигент. «Вы, наверное, не понимаете всю тяжесть своего положения», — начал Аксенов. «Вас задержали с оружием в руках, в чужой квартире, да еще и при оказании сопротивления. Вам ни один адвокат не поможет. Только сотрудничество с нами позволит уменьшить срок отбывания вами наказания. Но выйти на свободу, помимо посещения тюрьмы или каторги, вам уже не светит». Интеллигент на этот спич внутренне лишь слегка напрягся, но не испугался, чем взбесил меня еще больше. «Вы за что младенца убили?» – не выдержал я и вмешался в допрос. Аксенов недоуменно посмотрел на меня, а вот мужчина напрягся еще больше. «Не понимаю, о чем вы?» «Все ты, сученыш, понимаешь», – прошипел я и даже привстал со своего места. «И меня ты сразу узнал. Это ведь я тебя брал. И мертвое тельце я тоже своими глазами видел. Свернули шейку ребеночку, чтобы вас криком не выдал. А что толку? Вы, твари, совсем берегов не видите». Савченко настороженно глянул на Льва Николаевича. «Стоит ли меня останавливать? А то ведь кинусь на задержанного». А пристав лишь рот от удивления и неверия открыл. Внутри интеллигента после моей речи впервые за время допроса возник страх. Он отодвинулся от меня подальше, уткнувшись спиной в стоящего за ним рядового, который тут же положил ему руку на плечо и крепко сжал, чтобы тот дальше не дергался. «Григорий Мстиславович, о чем вы?» — преодолел свое удивление Аксенов. «Это вы его задерживали? Что там было?» «Он и его подельник к соседям вломились. Мужа стукнули по голове. Остальную семью пытались запереть в комнате, а грудничку просто шею свернули, чтобы не орал. При них еще чемодан нашли с бумагами и деньгами», — ответил я приставу и тут же повернулся обратно к интеллигенту. «Думаешь, мы вскрыть тот чемодан не смогли? В то же мгновение открыли. Там на вас и всех, кого ты покрываешь, столько компромата, что простой каторгой не отделаетесь. Надо будет, пройдете полное дознание с применением ментальной магии. Ты мне только одно скажи, по что ребенка замучили, гады?» «Я ничего вам не скажу», — смертельно побледнев выдавил из себя интеллигент. «Только с представителем адвокатской защиты». «Лев Николаевич, оставьте нас, пожалуйста», — обернулся я к приставу. «Вы же понимаете, что я не имею права», — в сомнении протянул полицейский, с брезгливостью и отвращением посмотрев на задержанного. «Всю ответственность беру на себя», — отрезал я. Тот, показательно кряхтя, встал, обошел меня и вышел за дверь, махнув двум конвоирам следовать за ним. «Нет, не оставляйте меня с ним!» Увидев такое поведение полицейских, подкинулся с табурета интеллигент и попытался выскочить вслед за уходящими полицейскими. Но те споро закрыли дверь прямо перед его носом. Мужчина с ужасом на лице обернулся в мою сторону и прижался спиной к двери. «Вы не имеете права!» Проблеял он со страхом, смотря на мои наливающиеся магией пальцы. «А кто об этом узнает?» – издевательски хмыкнул я. «За все нужно отвечать, тем более за смерть невинного младенца». «Это не я!» – взвизгнул интеллигент. «Это все Петр! Это он убил! Я никогда не убиваю, только угрожаю! Да, могу в горячке пальнуть, но просто так, ни разу! Это он!» «Ага!» — ухмыльнулся я, чувствуя внутри, как разливается по телу холодная ярость, прочищая мозги и заставляя действовать. Эта же ярость помогла взять свое бешенство в руки, и теперь я не стремился убить мужчину, а лишь пугал его, чтобы узнать побольше информации. «А он на тебя пальцем покажет. Знаем, проходили». «Но это правда он! Я не вру! Вы же можете проверить! Для этого вы здесь!» «Вы ведь из жандармерии? Это видно по вашему поведению», – зачастил интеллигент. «Да и пальцы вы уж очень характерно складывали, когда мне вопросы задавали. Так проверьте, я не вру. Это Петр, не я». «Зато ты его не остановил. Принял как должное». «Да разве же его остановишь? Он же от крови чумной становится. Зверь, а не напарник. Он и мне так же легко голову открутит, встань я на его пути». «Хочешь, чтобы я тебе поверил?» – зло ощерился я. Собранная на пальцах магия, помимо воли, сформировалась в шарик воды, который я бездумно катал по ладони. Интеллигент смотрел то на него, то на мое лицо, пытаясь найти там хоть каплю сочувствия. А я продолжал давить на него. «Хочешь, чтобы остальные вернулись и спасли тебя от меня?» Тот судорожно закивал головой. «Может, еще и хочешь тогда во всем покаяться? А то зачем людей зря тревожить? Все равно ты им ничего не скажешь без адвоката». «Скажу», — перебил меня интеллигент. «Как на духу все выложу. Только не убивайте». «А кто сказал, что я тебя убивать буду?» Сделанным удивлением поднял я брови. «Нет, паря. Я тебя просто на куски буду ломтями резать. Чтобы прочувствовал, какого это при родителях ребенку шею сворачивать. Что они сами в тот момент ощущали. На своей шкуре прочувствовал». «Помогите!» – не выдержал интеллигент. От его истошного крика дверь распахнулась, и внутрь вломился Савченко, тут же оттеснив мужчину к стене и встав между нами. «Он готов все рассказать», – сказал я забежавшему следом Аксенову. «Причем без утайки и даже честно». «Правда?» – покосился я на интеллигента. Тот усиленно закивал, соглашаясь. «А с этим Петром я потом сам беседу проведу», многообещающе посмотрев на задержанного, добавил я. Полицейские молча покосились на штаны интеллигента, которые стремительно темнели в паху. Не удержался тот, обоссался от страха. В итоге, в ходе дальнейшего допроса, выяснилось, что нам попалась относительно крупная рыба. Семен Вениаминович, как звали интеллигента, был хранителем общака и заодно связным между разрозненными боевыми ячейками социал-революционеров. В жандармерии у него был свой контакт, такой же, как я, полевой агент. Семен Вениаминович когда-то лично вышел на молодого, только выпустившегося курсанта и подстроил их встречу. Через него он сливал нашему управлению предателей партии и мелкую сошку, в обмен получая информацию об облавах и новых тайных циркулярах и предписаниях, что выдавали нам, когда эсеры проводили очередное свое громкое дело. Но в этот раз из-за срочности и спешки его контакт с жандармерией был слишком занят и не успел предупредить мужчину. А ведь благодаря сотрудничеству с Семеном тот успел дослужиться аж до капитана и медленно, но уверенно шел к посту дежурного офицера в штабе. С его подельником так не вышло. Тот оказался неробкого десятка, и когда узнал, что Семен раскололся, попытался накинуться на конвоиров. Не удалось. Те вовремя среагировали на его бросок и умело скрутили руки, после чего вернули обратно в камеру. Но нас он не так уж и сильно интересовал, так как был больше кулаками при Семене и другой функции не выполнял. Вернулся домой я к 4 утра. А на следующий день мне снова пришлось идти в околоток. На этот раз для более вдумчивого допроса тех, кто остался после вчерашнего отсева. И вот это было уже медленно и печально. Оставшиеся задержанные понимали, что ничего хорошего их дальше не ждет, и брыкались как могли. Кто-то пытался банально отмолчаться, иные требовали себе особых условий, да побольше, вплоть до обещания выпустить их на свободу и снять все обвинения, если они пойдут на сотрудничество. Были такие, кто, как Петр, кидался на конвоиров и даже старался вывести нас из себя, чтобы мы его забили до смерти. И длилось это все воскресенье, продолжившись в понедельник. Лишь во вторник мне дали в управление отмашку, что я могу вернуться к своим старым обязанностям. А с задержанными будут разбираться уже на Таганке, да в менее известных изоляторах и тюрьмах, куда определили арестованных. В институте студенты встретили меня, чуть ли не тыкая пальцами. «Смотри, это же про нашего наставника! В газете писали!» — шли шепотки. «Ага, и как он на губернаторском балу оказался?» Туда, кого попало, не пустили бы. «Да он любовник Воронцовой, вы что, не знаете?» — слышался пренебрежительный ответ. «Ты про светлейшую княгиню такой не болтай, а то и язык могут укоротить». «Сейчас не прежние времена. Да и что такого-то? Ну, нашла она себе мужика для утех. Что, одна она такая, что ли?» И в подобном или около того ключе рассуждали многие. Эти шепотки за спиной, тут же стихающие, стоило мне посмотреть прямо на перемывающих мне кости студентов, дико раздражали. Еще и тем, что крупица правды в них все же была. Без Воронцовой я бы точно на бал не попал. Хотя до статуса любовника мне как до луны. Не будет такая девушка опускаться до мимолетных ухажеров. Ей партию подавай, постоянного жениха. Да и отец ее, несмотря на все ее своеволие, не допустит подобного. День в итоге я кое-как высидел, и на предложение посетить тот или иной кружок отвечал отказом. Мне выдохнуть надо после череды допросов, а то сгоряча сорвусь на ком-нибудь, что точно будет не на пользу моего дела. Зато после института, не теряя времени, я тут же позвонил в поместье Воронцовых. Увы, там мне вежливо сказали, что Лиды нет дома, и попросили больше не звонить. Видно, даже то, что я спас Воронцова от смерти, не отменило его желание отдалить меня от собственной дочки. Пришлось ехать к самому поместью и тайком ждать на ближних подступах, пока появится карета с девушкой. «Гриша!» — радостно кинулась она ко мне навстречу, когда я вышел из тени раскидистого дерева и позвал ее. «Как ты? Почему не звонил? Не пришел раньше?» «Раньше не мог. Служба», — огорченно покачал я головой, с удовольствием прижав к себе гибкое девичье тело. «А звонил сегодня, но меня попросили больше этого не делать». «Папа, как всегда, в своем репертуаре», — поджала она губы. «Тогда идем, прогуляемся». И меня быстро потянули в карету, после чего Лида приказала кучеру править в парк Сокольники. После нервотрепки последних дней, эмоций страха или ненависти у задержанных, исходящие от Лидии чувства радости и счастья, которое я ощущал без всякого навыка, было бальзамом на мою душу. Вечер прошел чудесно. Я с удовольствием для нас обоих зажимал Лиду по всем укромным уголкам парка, где мы страстно целовались. Пару раз даже Лида позволила моим рукам чуть больше, чем просто держать ее за талию. Было видно, что после случая на балу мы стали гораздо ближе друг к другу. В конце недели император будет награждать всех отличившихся при отражении нападения, сказала она, когда мы возвращались к ее дому. Твое имя прогремело как бы не больше всех остальных. Не читал еще газеты о себе? Как-то не до того было, покачал я головой. Почитай на досуге, посоветовала она. Но я уверена, что тебя тоже туда пригласят. Знаешь, пожалуй, это будет наш единственный шанс пойти против воли моего папа. Что ты имеешь в виду? Тут же сделал я стойку. На приеме у императора мы сможем подать себя как сложившаяся пара. По империи пойдут слухи, и без урона для чести рода папа уже не сможет тебя отослать подальше. Это хорошая идея. Не разбираясь в хитросплетении дворянских интриг и отношений, был вынужден признать я. На том мы и расстались, а на следующий день, как и предсказывала Лида, в управлении мне сообщили, что в субботу я обязан явиться в императорский дворец на награждение».